Глава четвертая. Переволок. Гроза любил море. Особенно нравилось ему в утренний или предвечерний час, в тихую погоду, сидя на берегу, слушать его живой шепот в нескольких шагах. Свежее дыхание стребога приносит запахи рыбы, морских водорослей и еще много чего, каким-то образом созвучного человеческой душе. Мерные, как само время, волны задумчиво шуршат, перекатываемые ими галькой. Вот уже, кажется, не море шуршит галькой, а сама вечность пересчитывает время. Мысли становятся легкими и начинают скользить по волнам, подобно резвой игре дельфинов, удивительных существ, которые, погружаясь и выныривая в согласии друг с дружкой, уносятся все дальше от берега. Море – одна из немногих радостей, что остались в его жизни. Да еще друзья-товарищи, с которыми он, гроза, несет службу по охране морских лодий князя Олега Вещего. Вон они, все в целости и сохранности, дремлют в тихом заливе. 2 лета уже так стоят, не поднимая ветрил и не оглашаясь воинским кличем. Сколько еще ждать и лодьи моему, грозе? Может, о них забыли и не позовут уже никогда? Олег Вещий не успел использовать флот, а вдруг князю Игорю он и не нужен? Похоже, гроза, ты уже навсегда причалил к своей пристани. Кто тебя позовет и куда? 6-й десяток уже, седой весь. Хорошо, хоть на родном берегу опять оказался. Только от этого не исчезла пустота из души. Звук волн завораживает и убаюкивает. Взглянув в сторону пристани, где горели костры, на которых готовилась еда, и дозорные переговаривались с ладейщиками, гроза, зевнув, прилег на теплую сухую траву, привычно подложив правую руку под голову. «Сотник, вставай!» Спустя время тронул кто-то его за плечо. «Тут народ из Киева пожаловал!» «Какой еще народ? Зачем пожаловал?» Садясь на своем жестком ложе и растирая сонный лик, хрипловатым с просонья голосом спросил гроза. «Рекут, что князь Игорь лодьи к походу готовить велел. Во как!» — проговорил круглолицый десятник смурной. Сон вмиг слетел с сотника. «Неужто свершилось? И князь Игорь решил взять под свою руку не только клочок берега под Корчевом, но и всю Таврику?» Перед очами вновь ожила картина, как почти 7 лет тому назад он вместе с тайными воинами Олега Вещего прибыл в Киев и встретился с самим князем в изведывательском доме на краю ратного стана. «Спрашивай!» — кивнул могучий князь, почувствовав на себе пристальный взгляд грозы. — Знать хочу, княже, пойдешь ли ты дружиной своей в Таврику? Вопрошаю, потому что, считай, уже 300 лет мы ждем подмоги. Самим с греками, хазарами и прочими ворогами не справиться. Его суженую и брата хазары в полон взяли и за море продали. Тихо шепнул Ольгу молчун. «Что до сих пор не пришли на помощь братьям таврорусам, то не наша вина. Сама Северная Словения от врагов многих защищаться была вынуждена. От нурман и саксов, франков и тех же хазар», — неторопливо молвил князь. «А чтоб единение наших земель приблизить, хазар до византийцев укоротить, надобно, брат гроза, трудиться, себя не жалея, во благо дела общего. Готов ли ты? Сможешь?» «Готов, княже. Я жалость к себе давно забыл. Одного хочу, чтоб Таврика опять русской и вольной стала». «Что ж, мысли благие, душа чистая. Много горя испившая, да не сломленная. Знать быть тебе, гроза, изведывателем и служить делу Руси великой», — веско заключил Ольг. Потом добавил: «После застолья идите в княжескую оружейную и велите от моего имени подобрать новому изведывателю добрую сброю, чтоб и в руке укладисто была, и в вашей службе тайной удобно. Да и пастушью одежку сменить надобно, только старую не выкидывать. Она для прогулок по ворожьей земле очень сгодится», — добавил обстоятельный старший изведыватель Мишата. «Может, и в самом деле близка к исполнению мечта тиверцев. И князь Руси Игорь, продолжая дело отца своего Рарага и дядьки Ольга Вещева, освободит от чужеземного гнета родную Таврику. А коли так, то перво-наперво нужно выяснить, какими силами могут встретить русскую дружину хазары и греки. Где там моя пастушья с ума да одежина?» Седой пастух с синими, ничего не выражающими очами, ловко управляясь небольшим стадом, перегонял его вдоль берега. Он только изредка покрикивал для порядка то на животных, то на худощавого загорелого помощника с бритой головой, одетого еще хуже самого пастуха. Стадо направлялось в Коршу, как именовали корчев хазары, что на их языке означало «торговля». «Видал, брат Хори, не так много времени прошло, как варяжская дружина разогнала хазарские посты да отряды в этой части Таврики. Они опять все по местам своим возвернулись», — мрачно молвил пастух своему бритоголовому помощнику, когда они прошли очередной хазарский пост. После царьградского похода Хорь отвез своего раненого наставника Береста домой. Тот вскоре поправился, а там решил и род свой продолжить, женился. Хорь почуял себя как бы лишним в его доме и подался в Киев к изведывателям. А оттуда уже по велению князя Олега Вещева они отправились в Таврику готовить место для постройки морских лодий. Тех самых, что как зеницу ока теперь они с грозой стерегли 2 лета, пока, наконец, дождались гостей из Киева. Хазары не решились тронуть ни поселения наши, ни корабли, хоть воев тут не более 200 осталось, от того, что помнят дружину Олегову, опасаются, что наши могут в любой час вернуться, — отвечал подпасок. «Да уж, как подойдет дружина киевская, я погляжу, сколько страху будет у хазар да греков, как задрожат их торговые души», — сжав зубы, промолвил пастух. Прибывшие из Киева ладейные мастера принялись споро проверять да ладить корабли для похода, не говоря для какого именно. Трудились с раннего утра и до позднего вечера. Подсмаливали бока, проверяли паруса и оснастку. Первые сомнения поселились в душе грозы, когда он увидел, что мастера принялись ладить рамы и колеса для лодий. «Зачем в Таврике колеса для лодий? Князь Игорь хочет забрать лодьи в Киев? Или опять царьградский поход замышляет?» На расспросы грозы мастера только хитро усмехались. Когда небольшие суда, подошедшие киевской дружины, заплясали на свежей морской волне перед Корчевом, в самом деле беспокойство обуяло жителей, а более всего хазарских воинов на их заставах и постах по обеим сторонам Боспора Кимерийского. Но вскоре все успокоились. Русы вели себя хоть и шумно, но вполне миролюбиво. Было видно, что они спешили, пересаживаясь с малых суденышек на 500 больших морских лодий, построенных Олегом Вещим для нового похода на Царьград. Однако тогда хватило и устрашения. Греки подписали мирный договор, а лодьи так и остались в Корчеве. Теперь они послужат в другом море, в Хвалисском. Князь Игорь идет в поход на берега Асии, а колеса понадобятся для большого переволока судов из Дона Синего в Ра-реку Великую. Узнав об этом, сотник Гроза сник. В душе потух огонек надежды на скорое вызволение родной Таврики от ненавистных хазар и византийцев. Стержень надежды ослаб и изогнулся, подобно стеблю в знойной пустыне, лишенному живительной влаги. Сотник сидел на прибрежном камне, бесстрастно наблюдая, как суетятся воины и ладейщики на берегу. Но вот от них отделился один, богатырской стати, и направился в его сторону. Гроза поднялся, он узнал воеводу Руяра. «Ну что, брат Гроза, поднадоела спокойная жизнь на берегу морском. Небось, как старая лодья, ракушками обрастать стал!» Сверкнув задорно очами, молвил свинтовидов воин, который, как и большинство варягов, ожил в предчувствии настоящих сражений и, кажется, скинул не менее десятка лет. «Готовься! Твоя изведывательская сотня будет сопровождать дружину!» — сразу огорошил Руяр. Огляделся и, уверившись, что никого поблизости нет, негромко добавил: «Воевода Олег передает тебе повеление заботиться о безопасности князя Ингарда в походе. Обо всем сообщай немедля Огнияру. В согласии с ним будь, как прежде Мишата со мной, когда я состоял сотником личной охраны князя Ольга Вещего. А князь Игорь, он...» «У князя и так забот хватает. С Огнияром все решай», — негромко, но убежденно молвил новгородский воевода. От поселения к ним торопился воин. «Ну, доброго тебе моря, сотник», — молвил Руяр и зашагал большими уверенными шагами навстречу посланнику. Гроза постоял еще немного и последовал вслед за хорем, загорелый череп которого уже почти затерялся в волнах. Кто знает, когда еще удастся так беззаботно побыть наедине с морем. Соленая вода приятно охватила перегретое за знойный день тело, сделала его невесомым, смывая дорожную пыль, овечий запах и скопившуюся за день усталость. Отплыв на полсотни саженей, он перевернулся на спину, раскинул блаженно руки и ноги и, расслабив мышцы, отдался на волю убаюкивающих волн, которые то легко вздымали тело на свои округлые вершины, то мягко опускали в уютную водную колыбель. Гроза прикрыл веки и, кажется, задремал на какое-то время, незаметно растворившись в бесконечном мерном колебании моря, пока из-под очередной волны живым поплавком не вынырнула голова десятника, с шумом выдохнув воздух. Хорь разбудил леший. Вырвавшись из объятий морской дремы, встрепенулся сотник. «Давай, брат, поторопимся, сотню к походу готовить велено», — молвил он десятнику. Перевернулся на живот и сильными гребками устремился к берегу. Великая ответственность, как боевая кольчуга, привычно легла на плечи и вернула грозе уверенность, ясность разума и особенную изведывательскую выверенность движений. Погрузилось на каждое судно едва по полсотни воев. Больше людей не было, да и для добычи следовало оставить место. А что добыча будет щедрой, в том никто не сомневался. Очень уж красноречиво описал арабские богатства Мойша Киевский. Миновав Киммерийский Боспор, флот русов двинулся через Сурожское море, называемое у греков Меотидой. Вошел в устье Дона и, умело играя парусами, стал подниматься вверх по течению. Когда достигли переволока и стали причаливать к левому берегу, у хазарской крепости Саркел к Игорю поспешил воевода Фарлав. «Хазары денег за проход в Ра-реку требуют», — доложил он. Не боятся, что мы им накостыляем? Купцам барыш важнее жизни, а сии хазарские посты всегда более торговлей заняты были, нежели воинским делом, как о том мне поведал человек сведущий», — молвил Руяр, бросив мимолетный взгляд на сотника Грозу. «Ведают подлые, что нам через Итиль идти, а оттого бить их сейчас никак нельзя», — с досадой молвил князь. «Что ж, Фарлав, поговори с ними, сколько хотят». «Эх, княже!» — в сердцах молвил воевода, едва взобравшись обратно на борт княжеской лодьи. «Уперлись, что твои бараны! Удалось только немного скостить плату от первоначальной, но заплатить все ж придется». «Ничего, не так велика плата за проход без товара», — узнав, о каких деньгах идет речь, молвил князь. «Мы свое возьмем на берегах моря Хвалисского». Вои водружали свои большие лодьи на заготовленные рамы и колеса, и, налегая на канаты, почти 70 верст тащили в Рарику, а малые толкали, подкладывая деревянные кругляки. Хазары издали следили за русами, но никакой помехи не чинили. Широкая гладь великой реки, соединяющей многие племена и народы, приняла лодьи и киян, а с берега им принялись призывно махать. «Наши, гляди, дух вот она, наши уже тут!» — хрипло воскликнул рыжебородый новгородский сотник, обращаясь к могучему воеводе. И в самом деле, вскоре киевские дружинники и шедшие с ними новгородцы во главе с Руяром попали в радостные объятия собратьев. «Да мы уже скоро седмицу как стоим, бока отращиваем на жирной рыбе, которой тут не менее, чем у нас на полуночи», — рёк Гудим Крапивник. «Братья воины Руси, Варяжской, Новгородской, Киевской!» — обратился к своим дружинникам Игорь, когда все собрались на берегу. «Сегодня мы идем вызволять своих полоненных братьев, которые стонут во вражьем рабстве. Пусть же те, кто их истязает и унижает, испробуют наших клинков и сами окажутся в оковах невольничьих. Почти все товары, которыми славится Хорезм, халифат и все города побережья моря Хвалисского, сделаны руками наших жен и мужей. А скопленные славянские дети и прекрасные наши жены заполняют их гаремы. Пришло время за все посчитаться. Что принесем мы убийцам наших детей и жен, тем, кто держит в неволе и калечит наших мужей?» — горячо рек князь Игорь своей дружине. «Смерть! Мы принесем им смерть!» Дружно, почти в 20 000 глоток, вскричали возбужденные горячей речью князя воины. После доброй и сытной вечери из юшки, выловленного новгородцами двухсаженного осетра, воины разбрелись. Кто готовился ко сну, кто рассказывал землякам про то, как шли через пороги Днепры, кто наоборот, как добирались до Шексны. А воеводы во главе с князем устроили совет, решая порядок движения лодей к Итилю. Рано утром флот русов, воздав славу Хорсу и призвав на помощь Одина и Перуна со Стребогом, двинулся к стольному граду Хазарии. Столица Каганата, раскинувшаяся на двух берегах реки Итиль, вернее, на берегах двух рукавов великой реки, один из которых был собственный Итиль или Атиль, а второй именовался Ахтуба, в переводе с тюркского «Актюбе» означало «белые холмы». Западная часть на правом берегу Итиля носила прозвище Ханкалык – «ханский город», а восточная, на левом берегу Ахтубы, именовалась Сарашен, «желтый город», в котором обитали купцы, ремесленники, рыбаки, люди разных верований – мусульмане, христиане, иудеи и язычники. В то время как Ханкалык занимала иудейская верхушка Хазарии, и только харизмийские стражники Лариссии, которые выговорили себе условия, служа Кагану и Беку, оставаться мусульманами, были единственными иноверцами ханского города. Поэтому, кроме самой высокой постройки иудейской синагоги, здесь стояла мечеть для тех же лариссиев. Оба здания были каменными. Также каменная, хорошо укрепленная стена окружала эту часть города, защищая ее со стороны степи. Между двумя рукавами посреди устья Великой реки находился остров размером 3×3 форсаха в восточном измерении. Здесь, за стенами крепости, стояли два великолепных дворца из обожженного красного кирпича, сложенного на белом известковом растворе, среди которых Камлык – дом Кагана и рядом подобный ему дворец Бека. Красные кирпичные стены из ровного обожженного кирпича размером локоть на локоть и шириной в ладонь с белыми прожилками известкового раствора выглядели особенно красиво. А чтобы никто не вздумал соперничать с величием дворцов Кагана и Бека, всем прочим горожанам было запрещено строить дома из обожженного кирпича. Итиль встретил русов настороженной тишиной по берегам. Река от Каганского острова до ханского города была перегорожена мостом из различных плотов и лодок. На стенах крепостей с обеих сторон хмурым частоколом стояли воины в полном боевом снаряжении. Отборные харизмийцы, отчаянные и неустрашимые, потому как при поступлении в Лариссии давали клятву не отступать никогда. В противном случае воин терял не только высокое жалование, но и свою голову. Чужестранцам к острову Кагана было запрещено причаливать, поэтому лодья воеводы бросила якорь ближе к правому берегу Итиля. На небольшой лодке воевода Фарлав и еще двое темников причалили вначале к правому берегу Ханкалыка, а потом уже пешком и без оружия по наплавному мостку из лодок и плотов отправились на разговор с Каганом. Не с самим Каганом, конечно, а только с его представителем. Фарлав, хорошо изучив хитромудрого Мойшу Киевского, не стал соглашаться на то, что в Итиле его встретит какой-то родственник Мойши и все уладит как надо. Он почти силком впихнул Жадавина в свою лодью и повез с собой в Итиль. Всю дорогу несчастный купец жаловался на то, что он оставил торг, а значит, потерпел большие убытки, сетовал на жуткие неудобства походной жизни и весьма раздражал всех своими причитаниями. Теперь, когда воевода с двумя темниками и измученным долгой дорогой и мыслями об убытках Мойшей в сопровождении десятка могучих варягов-охоронцев отправились на остров Кагана, Игорю и остальным начальникам киевского воинства оставалось только ждать. Время шло, солнце уже давно перекатилось за полдень, а никто не возвращался. Воины и тильцы ни на какие вопросы киян не отвечали. Наконец показались переговорщики. Жадавина с ними не было. Вид воеводы и темников был суров, вернее, не просто суров, а злобен. Русские и нурманские ругательства вперемешку то и дело слетали с уст разгневанного Фарлафа. «Что стряслось?» — помрачнел князь. «Проклятый Мойша появится в Киеве собственными руками за душу!» — прорычал воевода, а потом добавил. «Каган требует не четверть и даже не треть добычи, как обещал сей жидовинский лис, а половину от всего нами добытого!» «И нужно до вечера сообщить решение!» — закончил он вконец раздосадованно. «Итильская охрана не разрешает оставаться на ночь. Либо вечером проходим через посты, либо надо возвращаться к переволоку». Все, и князь в том числе, на какое-то время приуныли. «Ладно, «Не возвращаться же назад с пустыми руками!» — молвил, наконец, Игорь, перекрывая злой ропот военачальников. «Половина — значит половина! Иди, воевода, и реки, что мы согласны!» Через Хазарский и Тиль проходили сторожка, держа оружие наготове. И снова хазары ничем не выдали своей враждебности, кроме недобрых взглядов, которыми провожали вооруженных русов.